Синий зал Элеандарского императорского дворца вряд ли можно было назвать именно залом. Скорее, большим кабинетом, посреди которого стоял овальный стол, окруженный удобными мягкими креслами. Стены были драпированы синим бархатом с серебряным шитьем. Располагался этот зал почти на вершине одной из башен, чисто по причинам безопасности, поскольку именно здесь еще при прежнем императоре обычно собирался Малый Имперский Совет. Доступ сюда был только через особого рода портал по личному приглашению Его Величества. Сумевший пробраться злоумышленник, пусть даже маг, мгновенно оказывался в одной из специальных, изолированных от магии, камер подземелья, где впоследствии имел неприятный разговор с Ланигом Арвортоном и палачами Тайной Стражи. На сей раз совет созвали в довольно необычном составе. Пригласили даже первосвященника, отца Теларина. Впрочем, на фоне Аладара Черного Клана он смотрелся вполне невинно. Также присутствовали все императоры, глава Тайной Стражи, мастер-наставник Кертал, канцлер, королева Нартагаля и команда интриганов в составе высокого лорда Дая Ар-Инвата, его брата, Диора Наглеата рода Кесите, хранящего свет Эльварана Фортаэля Элли Валерия с советниками и примкнувшего к этой сомнительной компании гардианского лерда Хин Лонга. Помимо того, прибыл адмирал Тин Штар, как командующий космическим флотом Элиана, и новый ректор Академии Синар Арновейн. Последний, правда, не совсем понимал, зачем он здесь, но предпочитал помалкивать. Раз позвали, значит, так нужно. Плюс прибыли несколько орочьих старейшин. Когда все расселись, Санти, единственный облаченный в плащ императора, остальные четверо пришли под личиной эльдаров, встал. Тихо переговаривавшиеся люди, эльфы и орки тут же смолкли. «Добрый день, господа!» – поздоровался Его Величество. «Я собрал вас, чтобы сообщить нерадостное известие. К нам в гости пришел Дархот с предложением накрыть империю под хвостем Гапта. Подробности сего знаменательного события осветит высокий лорд Ар-Инват». С этими словами он кивнул в сторону дяди Энета и снова сел. Не понявшие шутки собравшиеся растерянно переглянулись, подумав, что император, наверное, переутомился. Кроме, естественно, захихикавшего под туманной маской Тинувиэля и хрюкнувшего за ней же Храта. Лек и Анет тихонько фыркнули. Скоморох в своем репертуаре. Как был шутом, так им и остался, невзирая на императорскую корону. Лорд Дай прочистил горло и встал. Несколько мгновений помолчал, пошелестел разложенными на столе перед ним бумагами и негромко заговорил. Его Величество, хоть и обрисовал ситуацию несколько странным образом, совершенно прав. Нашей разведкой была добыта важная информация, на основе которой сделаны некоторые очень неприятные для нас выводы. Если мы не примем срочных мер, то в течение максимум 2 лет Элиан, как государство, прекратит свое существование. Скажу сразу, какие именно меры нужно принять, я не имею ни малейшего понятия. Наша группа и так делает все возможное, чтобы отсрочить начало большой войны. Но дело даже не в ней. Нас вполне способны задавить не военными способами, а просто растворить элианский народ в своей среде. Их сотни миллиардов, а нас меньше полумиллиарда. «Не могли бы вы подробнее обрисовать происходящее?» — попросил сразу насторожившийся ректор Академии, никак не ждавший от сегодняшнего заседания подобных откровений. «Извольте», — бросил на него быстрый взгляд высокий лорд. «Первое и самое главное. Мы не были готовы к контакту с настолько опережающими нас технологически цивилизациями, причем опережающими на многие сотни, если не тысячи лет. При всем желании мы не сумеем за короткое время нагнать это отставание. Даже если случится чудо, мы просто не сможем решить демографическую проблему. Осознав, что эти слова не все поняли, лорд Дай пояснил проще. У нас просто-напросто не хватит людей, даже если каждый станет работать без сна и отдыха вообще. И это при том, что освоить чужие технологии на данный момент способен один из десяти. Да и поднять промышленность до уровня даже самой слаборазвитой из окружающих нас стран – дело, как минимум, нескольких десятилетий, которых нам никто не даст. Да, магия дает некоторые преимущества, но одновременно является ловушкой. Правительства всех восьми, точнее семи, государств ею крайне заинтересовались. Вот только никакая магия не способна остановить боевой флот. Расстояние не позволят. Полностью согласен, поддержал докладчика адмирал Ткинштар. Тем более, что мы не знаем, каковы реальные силы каждой державы. Могу сразу сказать, что наш крейсер слишком старый, невзирая на технологическое преимущество над кораблями противников. Но он всего один. А отданная аллиорноинцами рухлядь никуда не годится. Я даже не знаю, стоит ли возиться с ремонтом этих убогих лоханок. Но этого мало. В случае серьезного столкновения крупных флотов рядом с планетой, она вполне может оказаться уничтоженной. А возможно, кварковой бомбардировке я даже не говорю. Это смертный приговор для всех нас. Армия, получается, бессильна. Закусил губу маршал Арфорден. «А каким образом она станет атаковать космические корабли?» Приподнял бровь гордианец. «Нет, если горные мастера, тем более вооруженные энергетическим или стрелковым оружием, окажутся внутри, то шанс на победу у них будет неплохой. Но как они окажутся там?» «Телепортация», — уронил ректор. «Да, несколько раз это сработает. Согласился адмирал. Но только несколько. Будь я на месте командующего атакованного таким образом флота, я бы принял меры. Установил во всех помещениях кораблей автоматические оружейные системы и снабдил экипаж маячками, транслирующими сигнал свой. Основной программой систем установил бы уничтожение всего движущегося, не имеющего данного маячка. И все. Да. Пожевал губами Киртал. Прибережем этот сюрприз на крайний случай. Не уверен, что сработает даже в крайнем случае, вздохнул Ткинштар. Флотами противников командуют далеко не глупые люди, и они в курсе, что элианцы владеют телепортацией. Думаю, все заинтересованные лица уже сделали свои выводы и приняли меры. Копыта Дархота! Выругался один из эльдаров, хотя на самом деле это был Храд. И что же делать? Вот мы и собрались, чтобы решить, что делать. Бросил на него недовольный взгляд Ланиг, понявший по голосу, кто перед ним. Что с вражеской агентурой? Поинтересовался император. Глава тайной стражи усмехнулся. На память пришло несколько забавных и не только случаев. Попытки проникновения на Элиан пока не увенчались успехом. А всех, кто сумел проникнуть, вела тайная стража, подсовывая нужную ей дезинформацию. Поэтому ни в одном из восьми государств еще не имели ни малейшего понятия, как на самом деле обстоят дела в империи. «Пока все нормально. Нам удалось нейтрализовать всех», — коротко уронил старик. «А может, вы думаете, что всех?» — с невинным видом поинтересовалась Шен. «У вас есть другие сведения?» — приподнял бровь Ланиг. «Имеются», — кивнула королева Нартагаля. «Подробности, пожалуйста». Шен вздохнула, вспоминая, затем начала рассказ. Это случилось 10 дней назад. Жители деревни Нисвайн, расположенной в верстах 100 от Лабертона, заметили странную вспышку над лесом. А на следующее утро деревню посетил говорящий со столичным произношением симпатичный молодой человек буквально ссорящий деньгами. Вот только люди заметили, что он совершенно не ориентируется в местных реалиях, не знает элементарных вещей. Молодой человек как-то очень быстро сошелся с разорившимся после запрета рабства работорговцем, и на следующий день они оба исчезли. К счастью, староста деревни был человеком подозрительным и сообщил о случившемся в палату смотрящих, которая после подписания Нартагалем коронного договора с Илеаном исполняла роль службы безопасности. Но это было только начало истории. Посланные лабортонским отделением палаты инары обнаружили в лесу малый корабль. Но проникнуть внутрь не удалось даже при помощи мага. Корабль просто взорвался. Все находившиеся рядом погибли. После этого палата взялась за дело всерьез и вскоре обнаружила труп работорговца в городской канализации Лабортона. След шпиона оказался утерян. «Почему мне не сообщили сразу?» — разъяренно прошипел Ланиг. От его ледяного тона в зале, казалось, стало холоднее. «Мы думали справиться своими силами», — столь же холодно ответила королева, не слишком любившая главу тайной стражи. «Впрочем, мне тоже доложили уже постфактум». «Я поговорю с главой палаты», — пообещал старик, и все собравшиеся дружно посочувствовали этому бедняге. «Значит, по крайней мере, один шпион у нас здесь где-то бродит, и неизвестно, что он еще натворит», — мрачно констатировал Сантиар. «Хотя бы чей это шпион? Узнали?» «Как?» — пожала плечами Шен. «От корабля ничего не осталось. Вещей он не оставил. Самого пока не поймали». «А магию использовать не пробовали?» — язвительно поинтересовался ректор. «Нашими исследователями недавно было разработано поисковое заклинание на грани некромантии и магии жизни. Если труп работорговца еще не кремировали, то можно попытаться взять след убийцы». «Кремировали», — скривилась королева. «У нас опознанные трупы сжигают сразу, опасаются эпидемии». «Вот дархотово семя», — выругался Киртал. «И где теперь эту сволочь искать? Не уверен, что он все еще в Нартагале. Я бы на его месте давно в Элиан перебрался». «Ага, под крылышко к Ланигу», — хихикнул Тинувиэль. «Ну и не идиот же он!» «Откуда ему знать?» — хмыкнул упомянутый. «Но если он здесь, то обязательно проколется, а там уж мои ребятки не оплошают». «Учитывайте, что это, скорее всего, профессионал высочайшего уровня», — заговорил Лерд Хинлонг. «Вы забываете, что разведкам 8 стран тысячи лет, и они постоянно работают друг против друга. Опыт у них огромный. Так что не уверен, уважаемый мастер Ланиг, что вам не подсовывают под видом засылаемых агентов откликающий фактор, а истинные агенты остаются вне вашего внимания». «Вполне возможно», — вздохнул тот. «Но вы не учитываете одного нюанса. Крейсер на орбите отслеживает приближающиеся к планете корабли. Ну а на месте посадки уже поджидают мои люди, обычно в сопровождении Эльдара, и арестовывают незваного гостя. Я не уверен, что изношенная аппаратура нашего крейсера способна отследить все корабли, особенно обладающие маскировочными средствами корабли спецслужб», — развел руками Тинштар. «Простите, но мы делаем все, что в наших силах». «Значит, можно принять за факт, что по Элиану бродит неизвестно сколько лазутчиков», — недовольно проворчал император. «Весело. А у нас есть агентура хотя бы на станции?» И повернул туманную маску к лорду Даю. «Есть», — кивнул тот, — «но только не из элианцев. Это покупные агенты, а потому полного доверия им быть не может». «Почему не из наших?» — подался вперед Ланиг. «А кто из элианцев знает реалии жизни в техногенном обществе?» Вопросом на вопрос ответил высокий лорд. «Они засыпятся за несколько минут, и с этим пока ничего не поделаешь. Одни эти компьютеры чего стоят? А документы? Нет. Засылать своих резидентов мы пока не в состоянии. Не собираюсь бессмысленно терять верных людей. Хорошо уже то, что за прошедшие месяцы нам с Диором и Лердом, он по очереди кивнул в сторону каждого, удалось хоть что-то сделать. По крайней мере, я вышел на контрабандистов и пиратов, у которых можно покупать оружие и корабли. Но много того и другого мы просто не в состоянии оплатить, поскольку не имеем редкоземельных металлов, которые очень ценятся во внешнем мире, а их в основном добывают на астероидах. Золото там технический, никому не нужный металл, а их виртуальных денег у нас нет вообще. Виртуальных? Удивленно вытянулось лицо канцлера. Это как? Ну, немного замялся Дай. Я и сам до сих пор не очень хорошо понимаю эту концепцию, но в 8 государствах деньги – это просто записи в специальных банковских компьютерах. Хотя эти деньги тоже изредка воруют. Но как, лучше не спрашивайте. Не понимаю. Да уж, покачал головой Ратехи-младший. Какой только чуши люди не выдумают. Но прошу учесть, что с нами, особенно за переводные и лечащие амулеты, расплачиваются качественными товарами и очень щедро. Что меня, в свете вышесказанного, настораживает. Я не понимаю, почему они соглашаются на любые выдвигаемые нашей стороной условия. Купцы не работают себе в убыток. Разве что когда хотят выйти на новый рынок и подмять его под себя. Хорошо хоть, что мы вполне способны обеспечивать себя сами. И их товары на данный момент всего лишь нечто редкое, используемое в основном государством или очень богатыми людьми. Хотя эта тенденция начала меняться. На подходе большая партия тканей и дешевой одежды. Как быстро могут привыкнуть к чужим товарам простые люди, насторожился и нет. И как быстро эти товары станут им жизненно необходимыми? 1,5-2 года, побледнел канцлер, сразу все поняв. Их одежда уже пользуется гигантским спросом. Тем более, что не один. Даже самый искусный портной не способен пошить ничего подобного. Тем более, что ткань чрезвычайно прочная и ноская. Это только одна сторона дела. Мелодичный голос хранящего свет заставил всех присутствующих повернуть головы к нему. «Что у нас еще плохого?» — хмуро спросил Сантиар. «Культурное проникновение, которое я бы назвал даже агрессией». Задумчиво ответил эльф. «Пока оно только начинается. Через людей, служащих на станции, в наш мир попадают чужие книги, музыка и фильмы». «Что такое фильмы?» — поинтересовался Лек. «Записанные с помощью компьютеров театральные постановки», — пояснил хранящий свет. «Так вот, мало того, что они чаще всего бездарны, так еще и несут совершенно чуждые нашей цивилизации моральные ценности, хотя сами по себе красочны, как мишура. Я представил себе человека, выросшего на таком, с позволения сказать, искусстве, и мне стало страшно. Это будет думающий только о себе эгоист без чести и совести. Прошу запретить доступ на Элиан внешнего псевдоискусства, иначе мы можем потерять себя». «Вы уверены в своих словах?» Голос императора звучал глухо. «Полностью. Тогда запрещаю. Подготовьте указ и позаботьтесь о его исполнении. С людьми, работающими на станции, проведите разъяснительную работу. Они должны четко понимать, что им пытаются подсунуть и насколько это опасно». «А что у чужаков с верой?» – поинтересовался первосвященник. «Кто-нибудь знает?» «Я занимался этим вопросом», — ответил Диор Наглеата. «В основном единобожие, но не похожие на наши. При этом в прошлом часто велись религиозные войны, да и сейчас ведутся. Надеюсь, там нет ничего похожего на Корвен». «Напрасно надеетесь, Пресвятой Отец. Есть, хоть и не настолько отвратительное. Кархоин. Государство воинственных религиозных фанатиков, абсолютно нетерпимых ко всем остальным и полагающих своим долгом перед Всевышним уничтожение ереси, а ересь они видят во всем, что хоть как-то отличается от их воззрений. Впрочем, о том, что там конкретно происходит, мы понятия не имеем. Общество абсолютно закрытое. Весело скривился первосвященник. В общем, нас начали методично давить со всех сторон. Подвел итог Сантиар. Вопрос один. Что делать? Ответом стало тягостное молчание. Повторяю, мы не были готовы к контакту с цивилизациями технологического типа, вздохнул лорд Дай. Думаю, стоит решать вопросы последовательно. На данный момент для Элиана главное – выиграть время. Войны не избежать в любом случае. Заявляю это со всей ответственностью. Но чем позднее она начнется, тем лучше для нас. Хотя даже в самом лучшем случае мои прогнозы очень плохие. Я не вижу, каким образом мы сумеем отбиться. Сыграть на противоречиях 8 государств не получится. Взгляд Ланига был тяжелым. Только до определенного момента. Затем кто-то все же попытается захватить Элиан, невзирая на любые проблемы. Возможно, желающие поживиться сцепятся прямо у нашего порога. Но нам от этого легче не станет. Да, Торлайт и Анесалон монархии. Но в каждой из этих стран разные группировки элиты имеют свои интересы. Причем эти группировки порой очень влиятельны. Ни император Анасалона, ни кесариня Торлайда не пойдут против своих лордов ради чужой страны. Тем более, если лорды будут отстаивать интересы собственной. Они охотно бы приняли нашу планету в свой состав, но именно в состав и никак иначе. И постараются не допустить, чтобы наши знания и возможности получили их враги, даже если это будет означать кварковую бомбардировку Элиана. Иначе говоря, они вполне способны действовать по принципу «ни мне, так никому». Поэтому рассчитывать мы можем только на себя. «Позвольте дополнить», – заговорил молчавший до сих пор Аладар Черного клана. «Ситуация еще хуже, чем вы думаете. Откуда я знаю? Не стану скрывать свои возможности в такое время. Дело в том, что 5 высших мастеров некромантов клана способны снимать маску личности, превращаясь на некоторое время в другого человека и обладая всеми его навыками и памятью. А говорю сразу, с магами и горными мастерами такое не пройдет. Человек не должен иметь никакой ментальной защиты, чтобы его память было возможно полностью просканировать. И делается это во время специального обряда, очень жестокого и заканчивающегося смертью жертвы. «Так вот в чем дело», – протянул Ланиг. «Теперь мне многое становится ясным». «К чему ворошить прошлое?» – усмехнулся Вертен. «Сейчас мы все в одной лодке. Если выживем, то все. Погибнем, тоже все». Глава тайной стражи некоторое время смотрел ему в глаза, затем медленно наклонил голову, признавая правоту этих слов. «Так вот», — продолжил Аладар, — «эти 5 сейчас на станции. Они заменили собой высокопоставленных господ 5 стран. Но каким образом вы исхитрились провести такого рода обряд на космической станции, где все просматривается аппаратурой?» Прищурилась Шен, сама знакомая с некромантией не понаслышке. «Все просто. Мы поставили свою защиту, темную, сквозь которую способен пройти только наш господин и его ученицы». «Когда только успели», — пробурчал Ланиг, на что Вертен только загадочно усмехнулся и развел руками. «Браво!» – дважды хлопнул в ладони император. Аладар слегка поклонился, Видно было, что похвала его величества доставила черному удовольствие. Кого и из каких стран заменили? Глаза Ланига горели азартом. Лорд Дай мало отличался от него. Он чуть ли не потирал руки. «Трупы-то хорошо спрятали?» — хмуро спросил неразделяющий общей радости Лек, которого что-то очень беспокоило, но он никак не мог понять, что именно. «Пепел телепортировали за пределы станции», — лаконично ответил Аладар. «А по поводу того, кто, сообщаю. Ристонг Келамари, второй советник посольства Оливии. Рене Шатилье, командир, приписан к посольству, представитель Ирсен Лайер, службы безопасности Фангоя. Норван Маккентайр, второй святитель посольства Кархоина. Алекс Джермайн, третий секретарь посольства Мервана, работает одновременно на Оливийскую и Терлайскую СБ. Граф Шинран Тернах, принадлежит к побочной ветви правящего дома Ансах, Ансалон. Лорд Дай вдруг сдавленно выругался, помянув Дархота его бесчисленные половые связи с самыми омерзительными тварями мира. Все удивленно уставились на лощенного аристократа, обычно себе такого не позволявшего. «Что случилось?» — удивленно спросил император. «Лорд Дай!» Джермайн был также моим платным агентом. Нехотя пробурчал тот. Сколько в него сил и средств было вложено? Простите, но он остался до сих пор вашим агентом. Уголки губ Аладара слегка приподнялись. Как так? Удивился аристократ. Он же сейчас болтается в космосе в виде праха. Дело в том, что вы вербовали уже моего человека. Почти никто не смог сдержать улыбки, глядя на медленно наливающееся кровью лицо лорда Дая. Таких проколов высокий лорд давно не допускал. «Он не имел права выдавать себя никому», — невозмутимо пояснил Вертен. То, что он развлекается, было понятно только Леку и Ланигу, да и то по легкому блеску глаз. «Ясно», — взял себя в руки аристократ. «Хорошо, хоть теперь я знаю, кого не стоит вербовать. Но при этом любые ваши задания они исполнят», — заверил Аладар. «Хорошо, хоть так», — с ноткой сомнения проворчал лорд Дай. «Но вы уверены, что ваши люди не провалятся?» «Уверен», — позволил себе почти незаметную улыбку Аладар. «Максимум пребывания в личине составил 45 лет. Мастер личины надевает на себя чужую личность, как маску. Не отличат даже самые близкие люди. Плюс к этому, как я уже говорил, он получает все знания и навыки прототипа. Обнаружить его собственную личность невозможно даже при помощи жесточайших пыток. Она уходит в подсознание, активируясь только в случае острой необходимости. А суперпентотал, поинтересовался император, в случае возможности обнаружения истинной личности мозг мгновенно умирает. Реанимировать невозможно. Холодно уведомил Вертен. А некромантов, насколько мне известно, там нет. К сожалению, мастеров личины в клане только пятеро. И все они сейчас на станции. Я не знаю, стоит ли им сменить личины по прибытии на родные планеты. Разве что через несколько лет. Отрицательно покачал головой лорд Дай. За побывавшими на станциями будут внимательно присматривать различные спецслужбы, и их неожиданное исчезновение вызовет ненужную настороженность, если не сказать больше. «Нужно продумать, какие именно задачи поставить перед вашими людьми», заметил Ланиг. «Главное – каналы связи. Амулеты на межзвездном расстоянии не работают». «Обычные? Нет», — с хитринкой посмотрел на него ректор. «Но мы уже разработали новую модификацию. Вот только проверить ее работоспособность возможности пока не было». «Во время визита на Торлайт проверим», — сообщил император. «Подготовьте партию таких амулетов». «Сделаю, Ваше Величество», — поклонился Арно Вейр. «Итак, господа», — с проблемами мы определились», – подвел итог Сантьяр. «Теперь необходимо найти пути их решения. У кого какие идеи?» «Ваше Величество», – заговорил адмирал, – «хотим мы того или нет, но нам нужен боевой флот». «На данный момент нереально», – развел руками лорд Дай. «Я могу через контрабандистов достать некоторое число кораблей, включая даже крейсер, но это максимум. А у противников есть также линкоры, авианосцы, суперлинкоры и многое другое. Я уже не говорю об обученных экипажах. Вам ли не знать, что корабль без обученного экипажа – груда железа?» «Да, согласен, что надо что-то делать. Корабли все равно придется приобретать, но боеспособными они станут очень нескоро». «Вы, к сожалению, правы», – нехотя признал Ткинштар. «Мы обучаем сейчас людей на базе Дадинрата II, но здесь нужны школы, училища и летные академии с опытными инструкторами. Ничего этого на данный момент у нас нету. Было бы время, я бы предложил выход, но времени у нас тоже нет». «И какой же выход?» – насторожился император. «Недалеко от Гордианской империи была некая страна, не так давно проигравшая большую войну. Она сильно отставала в технологическом плане от всех вокруг, но при этом не желала лишаться своих традиций. Причин конфликта я просто не помню, да они и не важны. Так вот, правительство этой страны разослало по лучшим учебным заведениям наиболее развитых стран талантливую молодежь за государственный счет. После обучения молодые люди вернулись на родину, и через 20 лет уже эта страна стала одной из самых развитых в квадранте, опередив в научном плане все другие. Но на это ушло в общей сложности почти 40 лет. «Этого времени у нас нет», – вздохнул Сантьяр. «Но мы будем иметь в виду вашу идею. Благодарю, адмирал. У кого еще есть какие мысли?» «Прежде всего необходимо тянуть время всеми силами», — сказал лорд Дай. Киртал, Ланиг и остальные интриганы согласно кивнули. «И как можно быстрее выловить чужих шпионов», — добавил глава тайной стражи. «Это моя работа, конечно, но я надеюсь, что уважаемый Эладар поможет». «Безусловно», — подтвердил тот. «Во-первых, я подниму все свои связи в криминальном мире. Шпионы не могли там не засветиться. А люди оттуда очень хорошо умеют подмечать мелочи, необычных гостей обязательно заметят. Они очень хорошо знающие наши реалии обычными быть не могут. Во-вторых, банкиры и ростовщики. Золото из другого мира не может не отличаться от нашего. Здесь мне потребуются связи господина канцлера». «Без проблем», – отозвался испуганный радужными перспективами Ратехи-младший. «Все банкиры и ростовщики обязательно проводят магический анализ поступившего золота. Как только кто-либо заметит что-то странное, я немедленно сообщу вам». «Еще одно, канцлер», – заговорил император, встав и пройдясь туда-сюда. «Предлагаю ограничить торговлю, приобретая лишь то, что нужно не отдельным людям, а империи в целом. Но это не должно выглядеть государственной политикой. Ваша задача – создать бюрократические препоны для товаров массового потребления, которыми мы способны обеспечивать себя сами». Немного помолчав, он повернулся к ректору. «Вы же, господин Арно Вейр, разработайте план создания необходимого числа специализированных учебных заведений, от флотских до сельскохозяйственных, в тесном взаимодействии с мастером-наставником Кирталом», после чего повернулся к упомянутому. «Мастер-наставник, нам необходимо как можно больше горных мастеров. Прошу вас поработать над этим вопросом. Пусть каждый возьмет не одного, а как минимум трех учеников. Кто сможет больше, честь ему и хвала. Это одна из важнейших задач на сегодня. Потребуются деньги, берите сколько нужно. Господин канцлер, запросы мастера-наставника удовлетворять в первую очередь. «Можно набрать немало учеников из орочьих егерей», — произнес Храд. «Они только о том и мечтают. Наши лесные стражи тоже были бы рады изучить человеческое воинское искусство», — добавил Фортаэль. «Ох-хо-хо», — покачал головой Киртал. «Твое величество, не забывай о моем возрасте. Я, конечно, сделаю все возможное, но ты учитывай, что я в любой момент могу копыта откинуть». «Я тебе откину», — погрозил ему кулаком Сантиар. «После заседания немедленно в тан исцеления. И это приказ». «Как скажешь, твое величество», — тяжело вздохнул старый мастер, поняв, что на сей раз ему не отвертеться. «Отец Теларин», — повернулся к первосвященнику императора, «недавно я получил предупреждение от кесарини Торлайда. Она утверждает, что у нас обязательно появятся кархуинские миссионеры. Основные постулаты их религии я передам вам после заседания. Так вот, я хочу, чтобы эти миссионеры, если вдруг появятся, просто тихо исчезали, без всякого скандала и прочей чуши. Слишком жутковатые у них постулаты, хотя проповедовать начинают добро и любовь. Я вообще не хочу о них слышать. Мне придется обратиться к ордену святого Даунира за помощью», — недовольно скривился тот. «Хоть к самому Дархоту», — отмахнулся Сантиар. «Я все сказал». Лек, до того сидевший в основном молча, внезапно понял, что не давало ему покоя все это время. Он медленно встал и произнес: «Завещание Элиана. Одно мы слышали. А вдруг есть второе?» «Так-так-так», — постучал пальцами по столу император. «Это твое знаменитое предчувствие сработало?» «Да». «Хорошо. Тогда немедленно отправляйся в замок призраков». Лек, ничего больше не говоря, поклонился и исчез в телепорте. Все остальные непонимающе смотрели на его величество. Он понял, что обязан как-то объяснить случившееся, но одновременно сознавал, что далеко не обо всем имеет право говорить. «Дело в том, — заговорил император, — что Элиан-завоеватель оставил скрытые завещания, открывающиеся только в случае, если нашему миру грозит какая-то катастрофа. Откуда, как вы думаете, у нас появилась противокосмическая оборона? Элиан позаботился». «Значит, есть надежда на...» — почти прошептал Ланиг, но этот шепот в наступившей тишине услышали все. «Есть, — подтвердил Сантиар, — но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки. Первый император и так много сделал. Спасибо ему, что он и о будущем подумал». Он прошелся вдоль стола, остальные провожали его взглядами. Затем отошел к окну, посмотрел на раскинувшийся внизу город, его бесчисленные башни, затем обернулся. «На этом, пожалуй, пока закончим. Прошу каждого подготовить конкретные предложения. За работу, господа!»